исторический парад войск, которые прямо с Красной площади направлялись в бой. После войны мне не раз доводилось встречаться с Будённым как по служебным делам, так и за дружеской беседой. Он, выдающийся народный герой, большой государственный деятель, был прост и доступен. В этих беседах, без всякой рисовки, рассказывал о пройденном пути, былых походах и многогранной деятельности. «Тяжелое у меня было детство», — говорил он мне как-то. «И дед, и отец батрачили. В школе мне учиться не пришлось, грамоте выучился сам. Зато когда разбили белогвардейцев, советская власть сделала все, чтобы мы могли учиться. В итоге в 1932 году я закончил военную академию имени Фрунзе. Как-то стали мы с Будённым подсчитывать стаж его военной службы. И оказалось, что он приближается к 70 лет. Ведь Будённого призвали в царскую армию в 1903 году. Чуть ли не 30 лет из них пришлись на войны и борьбу с различными контрреволюционными бандами. Член коммунистической партии с марта 1919 года, Семен Михайлович Будённый принимал активное участие в общественной жизни нашей страны. Круг интересов Семена Михайловича был широк и разнообразен. В его библиотеке насчитывалось около 10 тысяч книг. В часы отдыха он любил послушать и народные песни, и арии из опер. Но большая часть времени была занята у него трудом. Член Президиума Верховного Совета Союза СССР, председатель Центрального правления общества советско-монгольской дружбы, член Президиума ЦК ДОСАФ, он активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, вел обширную переписку, выступал в печати. Автору этой книги, военному писателю Александру Михайловичу Золототрубову, посчастливилось многие годы быть рядом с Будённым. И все то, о чем он пишет, не может не волновать. Жизнь, подвиг, произведение своеобразное. Это и беседы с маршалом, и рассказы тех, кто близко знал Будённого, работал с ним в разные периоды его кипучей деятельности. Это и воспоминания самого полководца, доверительный разговор маршала о жизни, его раздумья о судьбах Родины, о верности воинскому долгу, о достоинстве и чести советского человека, о том, как надо любить и защищать свою советскую родину. Читатель узнает немало интересного о встречах Семена Михайловича с Владимиром Ильичем Лениным, с Михаилом Ивановичем Калининым, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, Михаилом Васильевичем Фрунзе, Александром Васильевичем Луначарским, Максимом Горьким, Демьяном Бедным, Алексеем Толстым, Николаем Черкасовым, Георгием Димитровым, Белокуном, Людвигом Свободой, маршалом Чебалсаном. Тепло рассказывал Будённый о своих боевых соратниках по Первой конной, а также полководцах Великой Отечественной войны, маршалах Жукове, Гречко, Тимошенко, Мерецкове, Говорове и других. Я уверен, что тот, кто прочтет эту книгу, больше узнает о том, как бывший батрак Семен Будённый стал легендарной личностью еще при своей жизни. Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Баграмян. Народный герой. Его имя знает каждый. Оно большими буквами вписано в героическую летопись советского государства. Человек необыкновенной судьбы, Будённый был для меня и вторым отцом, и добрым старшим другом, и замечательным начальником. За многие годы службы и работы с маршалом мне не раз доводилось слышать, с каким уважением произносили его имя посидевшие ветераны гражданской. Видел, как вспыхивали при этом в их глазах искорки. Должно быть, вставали в памяти картины лихих кавалерийских атак. Видел я и мальчишек, играющих в конницу Будённого, слышал слова, сказанные серьезно, с гордостью. Мы станем такими, как Будённый. Выходец из крестьян, он стал прославленным полководцем. В апреле 1920-го Будённый впервые встретился с Владимиром Ильичем Лениным. Вождь пролетариата обсуждал с 37-летним командармом